Глава 5. Понимание пришло с опозданием. Игорь спорил еще мысленно с Эл по поводу ее беседы с патрулем, поэтому он не уловил мгновение перехода. Изменившийся пейзаж ударил по нервам, заставил все забыть. Тот мир остался словно за спиной. От неожиданности Игорь вздрогнул и оглянулся. Он увидел там вздымающуюся, застывшую волну крутого песчаного берега, когда-то обвалившегося. И первым впечатлением было, что эта стена хочет их догнать. Он посмотрел вперед, чтобы вовремя сорваться с места. Впереди о песчаную гладкую косу берега бились реальные волны. Перед ним было море. Вот и все. Услышал он Эл. Вышла. А это что такое? Так, геликс. Слева висело серебристо-туманное тело корабля. Эл, уперев руки в бока, качалась от удивления. «Здорово!» – воскликнула Ольга и поискала того же восторга в лицах друзей. Озабоченная Эл и изумленный Игорь радости не показали, Оля грустно улыбнулась. «Это определенно не остров Тома», – заключила она. Здесь не было конкретного источника света. Он шел словно отовсюду, ниоткуда, создавая иллюзию пасмурного дня. «Так значит, тут ты очутилась тогда», – продолжала размышлять Ольга. Но Эл двинулась к кораблю. Положила на корпус руку и спросила, «Это я или ты сам?» Известный своей разговорчивостью геликс ответил молчанием. «Ладно, потом поговорим». Эл улыбнулась друзьям, указала на песчаный обрыв, провела рукой вдоль него, словно объясняя дорогу. «Там есть проход. Или штурманем берег?» От нетерпения Оля полезла первой, но Эл быстро ее опередила и уже подавала руку сверху. Ольга редко занималась физическими тренировками последнее время. Запыхавшаяся, она не отказалась от помощи. Игорь влез на обрыв одновременно с ней, подстраховал на случай, если Эл не справится. Впереди из-за невысоких деревьев стала показываться кровля дворца. «Это что, архитектурный раритет?» – удивился Игорь. «Ты сюда пришла умирать?» протянула Эл в ответ. «Здесь не было ничего, что вы наблюдаете». «Это целая история. Я оставлю объяснение на потом. У тебя будет еще немало поводов продолжить размышления о квазиментальном пространстве». Эл хитро улыбнулась. В это мгновение она поняла, что рука не болит. Она забыла о беспокойстве и посмотрела на ладонь, гладкую и здоровую. «Это место не подходит для смерти», — оглядываясь, сказал Игорь. Эл жестом пригласила их идти за ней. Дворец медленно нависал, пока гости не запрокинули головы, чтобы оглядеть верхние ярусы. К лестнице они подошли с опаской и волнением. По той же причине они молчали. Эл сняла ремень, стащила с плеч куртку и перекинула одежду через плечо. Она поднималась по ступенькам и вспоминала, как оживало это место при ее первом появлении. Да, тогда она поняла, что способна удивляться, испытывает трепет. Она понимала, что значит ожить душой. Она ожидала, что едва они поднимутся в галерею, там окажется Тиамит. Он возник, приближаясь из самой дальней точки. Ольга и Игорь застыли с поворотом головы. Эл приветственно поклонилась. «Осматривайтесь, я переоденусь», — сказала она и собралась уходить. Потом подумала, что должна присутствовать при знакомстве. По старой традиции полагалось представить незнакомых людей друг другу. Как быстро ожили земные традиции детства, мелькнула у нее мысль. Тиамит будто с фантазийной картинки, седой, высокий, крепкий, но уже не такой старый, приближался к ним. Его белая мантия с синим кантом красноречиво причисляла его к касте волшебников. Эл увидела восторг в лице Ольги и любопытство Игоря. Улыбаясь, она указала на мага. «Это Махали», — восторженно вздохнула Ольга. «Это Тиамит, которого вы знаете под именем Махали», — пояснила Эл. Потом с сопроводительным жестом представил друзей. «Это Ольга, это Игорь. Приветствую вас обоих. Рад знакомству». «Вы те двое из друзей Эл, кого я не знаю». «А где твоя воспитанница?» — обратился Тиамит к Эл. «Ей еще сюда рановато», — ответила Эл. «Отдыхай, девочка моя. Я займу твоих гостей беседой». Ольга посмотрела на Эл с мольбой во взгляде. Ей было неловко остаться наедине с тем, о ком она слышала от Эл, но с трудом верила в его существование. Волнение росло. «Здравствуйте», — сказал Игорь. Вам знаком наш язык? Путешествие было легким? Сюда-да, остальное формальности, ответила Ольга. В чем состояли формальности и что это за гость у лестницы? Спросил он. Оля поняла, что они забыли о корабле. Это мой друг. Это летающий, пыталась ответить Тел, подбирая слова. Летающий друг. Ему интересно это место. Мне неизвестно, сам он сюда прыгнул или я его притащила. Я это потом выясню. Сам его расспроси. Эл, ты можешь идти, сжалился Тиамит, заметив, что Эл не терпится уединиться. Осматривайтесь. Какие-нибудь двери здесь непременно открываются, а я обойдусь без разъяснений. Так даже правильней. Рассказал и стал пятиться спиной, чтобы уйти. Личное впечатление, согласился Игорь. Он был рад познакомиться с бородатым старцем. Игорь ощущал некое торжественное состояние в его присутствии, но не смущался, как Ольга. Эл проводили три разных взгляда. Тиамит изучал друзей своей подопечной с хитрым прищуром. Девушка утонченная и чуткая контрастировала с напористой Эл и не подходила бы ей в подруги, если бы не что-то глубинное, особенное, связало бы их душевными узами. Молодой человек, слегка растерянный, в момент приближения к дворцу сейчас расправил плечи и бесшумно набирал полную грудь воздуха, ловил запахи и пылал любопытством исследователя. Он не будет скучать. «Вы не будете против, если я вас разлучу?» Обратился он к ним, не дожидаясь, когда Эл исчезнет из виду. Игорь высказал беспокойство. «У меня есть вопросы медицины, которые я бы желал обсудить с вашей спутницей», успокоительным тоном сообщил Тиамит. «Мне нравится эта идея», — согласилась Ольга. Гордость наполнила ее. Чудо-старик избрал ее как собеседницу. Оля забыла волнение, любопытство, перебила страх. И она сама сделала первый шаг навстречу. «Что мне посоветуете осмотреть, это здание или окрестности?» — спросил Игорь. Ольга подумала, что в душе он обидится. Но по его выражению лица нельзя было это понять. «Дворец, разумеется», — ответил Тиамит. Оля чинно вышагивала, двигаясь за стариком, а Игорь побрел в другую сторону, туда, куда ушла Эл. Дуги коридоров казались бесконечным лабиринтом. От взгляда на замысловатый декор у него начинала кружиться голова. Сначала было тихо, и он слышал только свои шаги. Но потом уловил слабые звуки, которые складывались в звукоряд, но не были похожи на музыку в его понимании. Это явление заинтриговало Игоря. Он отправился искать источник, старательно запоминал дорогу, потому что предполагал, что вернется тем же путем. Он оказался во внутренней галерее, перед ним был двор, овальный, без растений и печальный на вид. Посреди двора стояла Эл, уже в другой одежде. Он мог поклясться, что нестройная мелодия исходила от нее. У него была теория, что люди звучат, каждый на свой лад. Но не обладая сверхслухом, как у Димки, например, Игорь не мог утверждать, что действительно что-то слышит. «Эх, Димкина бы ухо сюда!» «Ты уже тут неплохо», — сказала Эл. Мелодия оборвалась. Звук слов разрушил его связь с неким пространством, где она звучала. «Мне показалось, что я слышал звуки», — признался Игорь. «Тогда ты не заблудишься и найдешь много интересного. Здесь важно прислушиваться не к логике, к чувствам, к позывам души». Эл изменилась. Не было вялой усталости, с какой она явилась на остров Тома, напряжение, которое ощущалось на базе. Одета была иначе, архаично. Темные по колено брюки, бежевая рубаха с поясом, сандалии вместо ботинок. Легкая одежда Эл навевала романтическое настроение, он улыбнулся. «Ты тут другая», — признался он. «Да, это верное наблюдение. Только я тут чувствую настоящую себя, так много тут напоминаний». «А почему здесь ничего не растет?» — спросил он, обводя рукой пространство двора. «Хороший вопрос». Эл широко улыбнулась. «Я не знаю, может быть, некому любоваться красотой. Эл, ты жила здесь одна или с Тиамитом?» «Тиамит тут такой же гость, как вы. Он недавно здесь. Одна в таком огромном пространстве — это как-то неуютно. Я люблю это место». Эл по-хозяйски уперла кулачки в бока, словно архитектор, который затеял реконструкцию. Ее взгляд скользил по колоннадам ярусов, по дугам арок, по косым линиям подъемов. Игорь понял, что она отлично читает рисунки здания. Все тут ей знакомо. «Ты пробовал двери открывать?» – спросила она. «Еще нет». Тиамит увел Ольгу. «Это не опасно? Пошли совещаться о моем здоровье. Тиамит рассчитывает, что я продолжу свои путешествия, и вы тут, кстати, в качестве спутников». «Я с радостью», – отозвался он. Тебе скучно, дружище? Мало тебе пираты трепали. Не устал от приключений? Пираты меня не трепали. Эти слова скорее к Димону относятся. Кстати, где он? Дома, там, где я их оставил. Я думал, они будут тут раньше нас, сказал он. Они здесь никогда не бывали. Я не знаю прохода сюда из нашего времени. Если он есть, тогда задача будет выглядеть проще. Я пройдусь по окрестностям, а ты тут побудь, место красивое и интересное. Она поднялась по узкой лестнице в нижнюю галерею, мелькнув между колоннами, исчезла. Припомнив совет Эл насчет ощущений, Игорь погрузился в свои. Эл спускалась по саду, он немного ожил с прошлого раза. Благотворное присутствие Тиамита ощущалось повсеместно. Волнения прошлого были забыты, Эл вдыхала время от времени густой воздух с чувством удовлетворения. Она думала недавно, что оказалась в морской атмосфере, означало бы для нее пережить ощущение «я дома». Оказывается, остров дал ей гораздо большую гамму таких чувств. Неужели это место она станет считать домом? Возможно, возможно.